Глава 13. Следующие 15 дней мы делили и радость, и горе. Проснувшись, мы решили вместе добираться автостопом до Нью-Йорка и там не расставаться. Я предвидел безумные сложности с Дином и Мэри Лу, да и со всеми прочими. Сезон, новый сезон. Первым делом надо было заработать деньги на поездку. Терри же горела желанием немедленно отправиться в путь с теми $20, которые у меня еще оставались. Я был против, и как полоумный целых 2 дня пытался решить эту проблему, изучая в закусочных и пивных объявления о найме, помещенные в сумасшедших лос-анджелесских газетах, подобных которым я в жизни не видывал. За это время моя двадцатка превратилась в десятку с мелочью. В своем тесном гостиничном номере мы были неподдельно счастливы. Как-то глубокой ночью, не в силах уснуть, я встал, натянул покрывало на обнаженное смуглое плечико моей малютки и принялся изучать лос-анджелесскую ночь. Что за гнусные, душные, оглашаемые жалобным воем сирен там были ночи. Напротив, на той стороне улицы случилось несчастье. Ветхий, покосившийся захудалый пансион превратился в сценические подмостки для какой-то трагедии. Внизу стояла полицейская машина, и копы допрашивали седовласого старика. Изнутри доносились рыдания. Я слышал все вперемешку с жужжанием нашего гостиничного неона. Больше печали я не чувствовал за всю свою жизнь. Лос-Анджелес – самый унылый и жестокий из американских городов. В Нью-Йорке зимой страшно холодно, но кое-где на некоторых улицах выручает чувство сумасбродного товарищества. А Л.А. – это настоящие джунгли. Саут-Мейн-стрит, где мы с Терри прогуливались, подкрепляясь сосисками, была невообразимым карнавалом огней и буйства. Почти на каждом углу кого-нибудь обыскивали копы в высоких сапогах, тротуары кишели самыми разбитными типами в стране. И все это под теми тусклыми южнокалифорнийскими звездами, что теряются в буром ореоле над гигантским лагерем, коим и является Лос-Анджелес на самом деле. Можно было учуять, как в воздухе носится запах чайка, травки, то есть марихуаны, смешанные с запахами сдобренных жгучим красным перцем бобов и пива. Из пивных выплывали великолепные неистовые звуки бопа. В американской ночи они сливались в попурри со всевозможными ковбойскими мелодиями и буги-вуги. Все до одного были похожи на Хассела. Смеясь, шли неукротимые негры в кепочках стиля боб и с испаньолками. Потом измученные длинноволосые хипстеры, свернувшие с ведущей из Нью-Йорка дороги 66. За ними старые контрабандисты из пустыни, навьюченные узлами и спешащие занять скамейку в сквере на Плаза. Затем методистские священники с протертыми на локтях рукавами и одинокий святой отшельник с бородой и в сандалиях. Мне хотелось познакомиться со всеми, с каждым поговорить, но мы с Терри были слишком поглощены добыванием денег. Мы отправились в Голливуд в надежде получить работу в аптеке на углу Сансет и Вайн. Вот это был угол. Тротуар был запружен целыми семействами из глубинки, вылезшими из своих колымаг и стоявшими разину у рты в предвкушении встречи с кинозвездой. А кинозвезда все никак не появлялась. Когда мимо проезжал роскошный лимузин, они нетерпеливо мчались к бордюру и приседали, пытаясь заглянуть внутрь. Там, рядом с увешанной драгоценностями блондинкой, сидел некий тип в темных очках. «Дон Амичи! Дон Амичи! Нет, Джордж Мерфи! Джордж Мерфи!» Они кружили в толпе и приглядывались друг к другу. Повсюду разгуливали смазливые, тщеславные гомики с холеными руками, приехавшие в Голливуд играть ковбоев. Все как одна в брючках прошмыгнули прекраснейшие девушки на свете. Они приезжали в надежде стать звездами экрана, а кончали в драйвинах. В этих драйвинах и мы с Терри попытались найти работу. Всюду была полнейшая безнадега. Голливудский бульвар был нескончаемым оглушительным автомобильным безумием. По меньшей мере раз в минуту происходили небольшие аварии. Все мчались в сторону самой дальней пальмы. А там за ней была пустыня. Ничто. У шикарных ресторанов стояли голливудские кутилы, споря между собой точно так же, как спорят бродвейские кутилы у Джакобс-Бич в Нью-Йорке. Разве что костюмы на здешних были попроще, да и сами споры банальней. Мимо протрусили высокие, смертельно бледные проповедники. Бульвар перебежали толстые, крикливые женщины, стремившиеся занять очередь на викторину. Я видел, как покупал автомобили в Buick Motors Джерри Колонна. Он стоял с громадной витриной зеркального стекла и теребил свои мустачью. В центре мы с Терри поели в закусочной, которая была отделана под пещеру, украшенную металлическими сиськами, пускающими во все стороны струю воды, и громадными каменными ягодицами, принадлежащими безликим божествам, возглавляемым покрытым мыльной пеной Нептуном. Среди этих водопадов поедали свои скорбные блюда люди с позеленевшими от тоски по суше лицами. Все полицейские в Лос-Анджелесе были похожи на смазливых альфонсов. Наверняка они приехали в Л.А. заниматься киноискусством. Все приезжали туда заниматься киноискусством, даже я. В конце концов, мы с Терри докатились до того, что стали искать работу на Саут-Мейн-стрит среди падших приказчиков и посудомоек, которым, впрочем, было начхать на свое падение. Но и там ничего не выгорело. У нас оставалось $10. «Слушай, я забираю у сестрицы свою одежду, и мы отправляемся автостопом в Нью-Йорк», — сказала Терри. «Поехали, дружище». «Так и сделаем. Раз ты не танцуешь буги, буду я тебя учить». Эту песенку она напевала постоянно. Мы поспешили к дому ее сестры, который стоял среди серебристых мексиканских лачуг, где-то на задворках Аламеда-авеню. Я остался ждать на темной улочке позади мексиканских кухонек, потому что сестре ни к чему было меня видеть. Мимо бегали собаки. Крошечные крысиные улочки освещались тусклыми фонарями. Слышно было, как в тихой теплой ночи Терри спорит с сестрой. Я был готов ко всему. Терри вышла и отвела меня за руку на Сентрал-авеню, красочную главную улицу Лос-Анджелеса. Ну и безумное же это место, с забегаловками, едва способными вместить музыкальный автомат. А музыкальный автомат не играет ничего, кроме блюза, бопа и джампа. По замызганным ступеням мы поднялись в комнату, где жила подруга Терри, Маргарина, которая одолжила Терри юбку и пару туфель. Маргарина была привлекательной мулаткой, а муж ее был черен, как пиковая масть, и добродушен. Желая принять меня как подобает, он сбегал за пинтой виски. Я хотел внести часть денег, но он не взял. У них было двое детишек. Они резвились на кровати, своей площадке для игр. Обхватив меня ручонками, они принялись с удивлением разглядывать незнакомого дядю. Бурная ракочущая ночь Сентрал-авеню, ночь пробки на Сентрал-авеню Хампа, все ревело и гудело снаружи. Пели в коридорах, пели в окнах. Так и хотелось послать все к черту и пойти полюбоваться. Терри взяла свои вещи, и мы распрощались. Зайдя в одну из забегаловок, мы послушали музыкальный автомат. Парочка чернокожих что-то шептала мне на ухо про чаек. $1. Я сказал, годится, несите. Появился их поставщик. Он жестом позвал меня в подвальную уборную, где я тупо стоял, пока он твердил. «Поднимай, старина, поднимай!» «Что поднимать?» – спросил я. Он уже взял мой доллар и теперь боялся показать пальцем на пол. Там лежало нечто, напоминающее маленькую бурую какашку. Парень был до нелепости осторожен. «Приходится остерегаться, дела на этой неделе стрёмные». Я поднял какашку, которая оказалась свернутой из коричневой оберточной бумаги с сигаретой. Вернулся к Терри, и мы отправились в гостиницу кайфовать. Кайфа, однако, не вышло. Это был табак Булдарим. Оставалось лишь пенять на себя за столь безрассудную трату денег. Мы с Терри должны были раз и навсегда решить, что нам делать. И решили голосовать до Нью-Йорка с оставшимися у нас деньгами. Еще вечером она взяла у сестры пятерку, и теперь у нас было долларов 13. Чтобы не платить еще за один день проживания в номере, мы собрали вещи и на какой-то красной машине добрались до Аркадии, Калифорния, где под укрытыми снегом горами расположен ипподром Санта-Анита. Настала ночь. Мы стремились вглубь американского континента. Взявшись за руки, мы прошли несколько миль по дороге, чтобы выбраться из населенной местности. Когда мы стояли под фонарным столбом и голосовали, мимо нас вдруг промчались полные подростков машины с развивающимися вымпелами. «Ура! Ура! Мы победили!» – орали они. Потом они начали громкими криками приветствовать нас, шумно ликуя по поводу того, что увидели на дороге парня с девушкой. Проехало несколько дюжин таких заполненных молодыми людьми машин, откуда раздавались, как говорится, гортанные юные голоса. Я возненавидел каждого из этих юнцов. Что они о себе мнили, крича на каждого встречного, только потому, что были молокососами из средней школы, а их родители по субботам нарезали за столом ростбиф? Что они о себе мнили, смеясь над девушкой, доведенной до нищеты, и над парнем, который хочет любить и быть любимым? Мы же в их дела не лезли. И ни одна треклятая машина не остановилась. Пришлось пешком вернуться в город. Больше всего на свете нам хотелось кофе, и на беду мы зашли в единственное открытое заведение, которое оказалось буфетом для школьников. А там были все те же ребята, и они нас помнили. Теперь они увидели, что Терри мексиканка, нищая дикарка из мексиканского квартала, а парень ее и того хуже. Терри почуяла опасность и выбежала оттуда, и в темноте мы принялись бродить вдоль кювета. Я тащил сумки. Мы дышали туманом, насыщавшим холодный ночной воздух. Наконец я решил вместе с Терри укрыться от мира еще на одну ночь, а утром пропади все пропадом. Мы отправились в мотель и доллара за 4 сняли уютный маленький номер. Душ, полотенце, радио на стене и все такое прочее. Мы крепко прижались друг к другу. Приняв душ, мы долго, серьезно говорили о многих важных вещах. Сперва при свете, потом в темноте. Что-то я ей доказывал, в чем-то убеждал, а она соглашалась. И во тьме, задыхаясь, счастливые, как ягнята, мы заключили договор. Наутро мы смело взялись за осуществление нашего нового плана. Мы решили поехать на автобусе в Бейкерсфилд и поработать на сборе винограда. А потом, через несколько недель, направиться в Нью-Йорк нормальным путем, на автобусе. В Бейкерсфилд мы с Терри ехали просто замечательно. Откинулись на сиденье, расслабились, болтали, разглядывали проносившуюся мимо сельскую местность. И ничто на свете нас не тревожило. Приехали мы под вечер. Согласно плану, мы должны были пройтись по всем оптовым торговцам фруктами в городе. Терри сказала, что мы сможем жить в палатке прямо на рабочем месте. Идея жить в палатке, а прохладным калифорнийским утром собирать виноград, пришлась мне по душе. Вот только работу нам никто не предложил. Все лишь запутывали нас бесчисленными добрыми советами, а самой работы и не пахло. Однако настроение наше поднялось после обеда в китайском ресторанчике, откуда мы вышли, основательно подкрепившись. Перейдя железную дорогу, мы попали в мексиканский квартал. Терри принялась щебетать со своими собратьями, пытаясь выяснить, где можно найти работу. Наступил вечер, и засиявшая огнями мексиканская улочка стала похожа на один громадный фонарь. Шатры с кинозалами, фруктовые киоски, пассажи с грошовыми ловчонками, сотни стоящих рядами полуразвалившихся грузовиков и заляпанных грязью легковушек. Целые семейства мексиканских сборщиков фруктов бродили, жуя кукурузные хлопья. Терри с каждым вступала в разговор. Меня начало охватывать отчаяние. Что мне было необходимо, да и Терри бы не помешало, так это выпивка. Поэтому мы купили за 35 центов кварту калифорнийского портвейна и отправились пить на сортировочную станцию. Там мы отыскали место, где бродяги сдвинули к костру упаковочные корзины. Усевшись на них, мы принялись за вино. Слева от нас стояли товарные вагоны, унылые и черновато-красные в лунном свете. Прямо перед нами были огни и аэродромные вышки Бейкерсфилда. Справа громадный сборный алюминиевый пакгауз. Да, это была прекрасная ночь. Теплая ночь, хмельная и лунная. Ночь, когда надо сжимать в объятиях свою девушку, болтать и поплевывать, и быть на седьмом небе от счастья. Чем мы и занимались. Терри оказалась просто маленькой пьянчушкой. Она и меня заткнула за пояс и до полуночи беспрерывно болтала. Мы словно приросли к нашим корзинам. Изредка мимо шли бродяги, мексиканки с детьми. Подъехала патрульная машина, и коп вышел отлить. Но, в общем-то, мы были одни. Все теснее и теснее сливались наши души. И вот уже стало ясно, как тяжело будет сказать друг другу «прощай». В полночь мы поднялись и потащились к шоссе.